Впереди него ехал Мусай, тоже вел на веревке груженную поклажей лошадь. Оба мужчины были в традиционных афганских одеяниях, мешковатые штаны, длинные рубашки на выпуск. На Мусе афганская шляпа, похожая на башню, которую насадили на его макушку, увенчанную клочком гладкой шерстяной материи. Рэмбо был простоволос. Муса обулся в сандалии, Рэмбо надел армейские ботинки. С одного бока на поясе у него висел нож, с другого — сумки с разобранным луком и стрелами. В притороченной к седлу муфте лежала винтовка. Полный тревожных дум, Рэмбо, тем не менее, наслаждался прохладным и чистым горным воздухом. Его особый аромат и, конечно же, сам пейзаж оживили воспоминания детства, прошедшего в беспрестанных скитаниях всем лагерем по горам Северной Аризоны. Узкая тропа, по бокам которой тянулись поросшие пихты и склоны, все круче и круче взбиралась в гору. Муса обернулся к Рэмбо. «Я показываю тебе лучшие дороги. Советские не найдет. Превосходные дороги. Я думал, мы пойдем через перевал к Хебер. Хебер наблюдают советские. Это лучшая дорога. Тяжелее, но лучшие». Тропа становилась все круче. «Скажу тебе про Кхебер. Там больше всего идет сражений», — рассказывал Муса. «Самые кровавые сражения. В прошлом веке англичане два раза пытались завоевать Афганистан. Первый раз они проиграли и вернулись домой. Во второй раз им дали хороший пинок в задницу, а они побежали. На скалах перевала Кхебер сидели афганские воины. Немного. Они убили 16 тысяч британских солдат». 16 тысяч, думал Рэмбо, за один день в одном месте. Он недоверчиво покачал головой. В такое почти невозможно поверить. Они перевалили через вершину и начали спускаться. Такая же извилистая тропа вела в каменистое, поросшее пихтовыми деревьями ущелье. На противоположной стороне него вздымались зубчатые, покрытые снегом вершины Гиндукуш. Увлекшись своим рассказом, Муса, похоже, не обращал на них ни малейшего внимания. «Два с лишним тысячелетия войны. Афган никогда не покорится. Сильная страна, сильные люди». Муса направил лошадей в проход между валунами, свернул на перемычку. «Александр Великий, Чингисхан, персы, монголы, англичане. А вот теперь советские. Все хотят завоевать мою страну, но у них ничего не выйдет». Они очутились на высокогорном лугу. «Ты немного разговариваешь», — заметил Муса. «Почему? Я предоставляю это делать тем, у кого лучше получается. Как у меня, да?» Рэмбо усмехнулся. «Да, как у тебя». Дорога шла лесом. «Есть замечательная молитва. Хочешь послушать? Почему бы и нет? Избавь меня от яда кобры, когтей тигра, мести Афгана. Ты понимаешь молитва? Я заметил, вы никогда не ругаетесь, верно? Советские бомбят наши дома, травят посевы, насилуют наших женщин, жгут наших детей, убивают наших животных, пытают наших молодых людей. Рассказывают, в Квархае они повесили женщин за ноги на ветка деревьев и упражнялись колоть штыком. В провинции Лагар рассказывают... Связали вместе стариков из деревни, бросили в грязь и давили танка. Каждый год мы воюем больше и больше, каждый год все больше и советские погибать. Мы заставим их пожалеть, что они пришли к нам. Они будут знать, что такое месть Афгана. Может, ты нам помогай?» «Нет», — сказал Рэмбо, — «с меня хватит войны». Он старался выдержать испытующий взгляд Мусы. «Я здесь, чтобы найти моего друга». «Что ж, ты не афган», — сказал Муса. «Как же ты можешь понять афган? К полудню они миновали еще один горный хребет и теперь вели своих испуганных лошадей вниз по узкой тропе, слева обрывающейся темным ущельем, как полагал Рэмбо, глубиной не менее 5000 футов.